делала свое дело исправно и четко, не требуя ни ежемесячной зарплаты, ни надбавки к ней, ни дополнительных выходных. «Класс!» — восхитился счастливец Жора. «Видишь, тарелки не бьются». Он повернулся к Нине, сияя. «Она их какой-то пленкой покрывает, невидимой, машина. Прочность им придает». «А это Дима?» — пришлепал, — спросила Нина, кивнув на листок бумаги, приклеенный скотчем к боку машины. На листке было выведено крупно. $5000. «Ага», — кивнул Жора. «Цена, наверное». «Дороговато, конечно, но это его проблемы. Если ему денег не жалко...» «Это он меня во столько оценивает», — пробормотала Нина чуть слышно. «Это не машине цена. Мне?» «Тебе?» — поразился Жора. «Да брось!» Он оглядел Нину так, будто в первый раз видел. «Что, правда, что ли?» «Ну, это он!» Жора запнулся, с трудом подбирая слова. «Мощно переплатил! Круто!» Нина уже не слышала этих слов. Она вошла в зал и взглядом отыскала Диму. Дима сидел за своим столиком и в упор смотрел на Нину. «Вставай!» — приказала она, подойдя. «Господи! Как ей хотелось сейчас запустить ему в рожу соусником или вот этой салатницей! Собственно, а что мешает?» «Бить будете, графиня?» — усмехнулся Дима, словно прочитав ее мысли. «Ваша светлость, я готов стерпеть любые муки». «Вставай!» — повторила Нина сдавленно. Дима встал и поднял вверх руки. «Сдаюсь, мол, ваша взяла». «Идем», — прошипела Нина, кивнув в сторону двери. «Оружие сдавать?» — спросил Дима, похлопал себя по карманам, достал мобильный телефон, потом бумажник и протянул было Нине. «Иди, иди». Она снова кивнула на дверь. Дима вздохнул, сунул телефон и бумажник обратно в карманы, сложил руки за спиной, как арестант, и, ссутурившись, повесив голову, пошел. Публика, с неподдельным интересом наблюдающая за происходящим, одобрительно заржала. «Это есть наш последний», — пропел Дима, коленом открывая дверь. «И решительный бой». «С интернационалом...» Он вышел на улицу, провожаемый удивленным взглядом вахтера. «Что-то я, батя, революционные гимны полюбил», — сообщил Дима вахтеру доверительно. «Не к добру». «Воспрянет», — пропел он с энтузиазмом, — «род людской». «Твоя машина?» — спросила Нина, выходя следом. «Садись и уезжай». Дима молчал, глядя на нее с какой-то бесшабашной пьяной тоской. «Когда же ты поймешь, наконец?» — произнесла Нина тихо. «Когда ты поймешь, что я у тебя ни гроша не возьму? Когда?» Димин охранник уже стоял за спиной хозяина. «Ты зачем сюда этот агрегат приволок?» — со злостью спросила Нина. «Ты, может, пятерых баб работы лишил, а у них у каждой семеро по лавкам». «Да? Правда?» Дима почесал затылок и растерянно пробормотал. «Вот об этом я как-то не подумал». «А когда ты думал-то вообще? Ты когда-нибудь думал о ком-нибудь, кроме себя? О чем-нибудь, кроме своих бабок?» «Не хами», — огрызнулся Дима, трезвея на глазах. «Ладно», — добавил он сумрачно. «Слушай, я не хотел тебя обидеть». «Не хотел». «Давай я тебе просто так денег дам», — предложил он внезапно, с каким-то почти детским простодушием. «Ну, просто так». «Давай лучше я тебе». И Нина полезла в карман плаща.